Глава 17. Уже пару месяцев они жили по формуле «Саша плюс Паша». Правда, пока без знака «равно». Павлу очень нравилась девушка. Он даже удивился тому, что однажды написал Маше и Даше, что их постельным утехам, похоже, пришел конец, и объяснил причину. Девочки пожелали ему и Саше счастья, очень искренне. О том, чтобы звать проституток Катю и Наташу, и мысли не возникало. Саша очень быстро бросила своего парня ради Паши. Экс-бойфренд, конечно, расстроился. Попытался на нервах вернуть девушку себе. Названивал и написывал ей чуть ли не круглосуточно. В какой-то момент девушка просто заблокировала его номер. Парень начал сторожить Сашу возле ее дома. Конечно же, с цветами. Правда, денег у бедного студента хватило всего на 3 букета. Потом он просто караулил ее у подъезда. Пришлось Паше вмешаться. Нет, конфликта с физическим насилием не было. Просто Павел объяснил Эксу, что своими преследованиями парнишка делает только хуже и ей, и себе. Мальчик вроде понял. Во всяком случае, с горизонта исчез. А Саша достаточно быстро поняла, что хочет и готова на переезд к Паше. Девушка все чаще оставалась у него на ночь. А выходные так и вовсе она проводила у него. Но Павел пока почему-то не предлагал ей переместить всю себя с вещами в берлогу. Оба понимали, что их объединил и объединяет секс. Хотя им было весело не только трахаться. Вне постели тоже было хорошо. Она молодая, очень неглупая, интересная в общении. Он уже не 18-летний пацан, с нормальным доходом, жизненным опытом, широким кругозором. А трахались они, конечно, зачетно. И делать это Паша и Саша готовы были везде и всегда. В вопросе разнообразного перепихона они совпадали на все 100. Минет в парке на аллее, пока вроде не видно других людей? Запросто. Взаимная мастурбация в кинотеатре и не на местах для поцелуев. Легкотня. Присунуть Саше вечерком перед подъездом. Регулярно. А уж что они вытворяли дома? Сексу они отдавались полностью. И в первую очередь для удовольствия партнера. Потому что от любого финиша девушки Паша получал удовольствие, близкое к оргазмическому. И Саша тоже вовсю старалась доставить кайф своему партнеру. Они как будто соревнования устраивали, кто кому приятнее сделает. Старались, как стахановцы в забое. Выдавали на гора по несколько норм смазки и спермы. Саша была миниатюрна. Рост 160 сантиметров, вес всего 45 килограммов. Небольшая грудь, стройные ножки, очень компактная попка. В общем, девочка-подросток лет 12. Только Паша кем-кем, а педофилом точно не был. Просто визуально Саша выглядела очень молодо. А Павел был достаточно крупнее нее. 185 сантиметров, 85 килограммов, крепкий торс, руки, ноги. Не качок, но крупный парень. И, кстати, именно эта разница в размерах очень заводила их в постели. Правда, Сашу иногда пугало, что она будет им раздавлена или разорвана. Когда она ложилась на него, как на большой матрас, то это тоже заводило обоих и никогда не заканчивалось простым возлежанием и общением. Обязательно случался секс. Как-то они пришли к нему домой. Переоделись в домашнее и завалились на диван, включив фоном какой-то фильм. Паша лег на спину, а Саша через какое-то время улеглась животом на него, как на большой надувной матрас. Надо заметить, что домашней одеждой девушки был милый костюмчик из мягкой белой фланели с игривыми ежиками, шортики в облипочку и свободный топик, который едва закрывал Сашину грудь. «Дядя Паша, как сегодня будем шалить?» — спросила девушка. «Тетя Саша». «А давай поимпровизируем», — ответил Павел. Тут же парень сгробастал подругу в охапку и уложил ее животом на диван. Сел сверху на ее бедра, завел руки за спину и зафиксировал их своей хваткой. Второй рукой Паша стал стягивать с девушки шортики. На свет явилась попка Саши, и он попытался вставить в ее анус свой палец. Но девушка решила сыграть в недотрогу и с силой сжала ягодицы, пытаясь помешать процессу. За что получила пару увесистых шлепков по своей заднице. Красные отметины остались на нежной коже. Боясь получить по жопе еще раз, Саша расслабила ягодицы, и Паша вставил палец куда хотел. Девушка застонала. Тут же парень приспустил свои домашние штаны, достал стоящий член, пристроился к анусу Саши и одним резким движением вошел в него. Девушка вскрикнула, а Паша тем временем начал жестко трахать эту маленькую попку. Мужчина лег на Сашу всем своим телом и активно задвигал тазом, практически раздирая анус миниатюрной задницы. Девушка постановала. «Ты насильник», — на сбитом дыхании сказала Саша. «Хорошую ролевую игру можно сделать. Изнасилование несчастной и беззащитной тебя», — парировал Паша, еще сильнее вонзаясь в тугой анус. Еще через десяток мощных толчков пришел оргазм. И не только к парню. Саша тоже застонала, и явно не от боли и насилия. Паша затих, выжидая, пока кончатся конвульсивные подрагивания всего тела, а сперма стечет в анус подруги. Потом он сполз с нее и лег рядом. «Я думала, что ты меня раздавишь, а перед этим порвешь мне жопу», — прошептала Саша. «Не льсти моему весу и размеру хера», — ответил Паша. «Но ты же завелся от такого насилия», — уточнила она у него. «Я завелся от твоего сопротивления. Правда, как-то мало его было». «Ладно, уговорил. Давай ты меня прямо изнасилуешь. Я буду очень сильно сопротивляться», — предложила Саша. «Эта заявочка мне нравится», — парировал мужчина. Как выяснилось, разные ролевые игры они могли придумывать бесконечно.